А я и плакал от счастья, но никак не могу это объяснить. После представления Эл пришел за кулисы, Костров ему всех представил. Зоя Субботина стала делать реверанс и села на клавиши рояля. Все чуть не умерли от хохота. Мне Эл пожал руку и что-то шепнул на ухо, а я все еще в гриме, оглушенный, ничего не понимаю. И не услышала, а переспрашивать постеснялась. Эл остался ужинать с нами, все от него в восторге. Он очень смешно рассказывал, как начинал карьеру в балетном училище. Выступал задними лапами льва в балете, дочь фараона. Ему нравится быть в центре внимания, и он умеет это делать. Подозвал Петю, племянника Кострова, и тут же достал у него из одного уха гривенника, из другого конфету.